Они двинулись дальше, пока слева по курсу не показалось высокое причудливое сооружение, гордо возвышавшееся над буйной растительностью. Глеб впервые видел подобное чудо. Четыре башенки окаймляли центральную, самую крупную. На верхушках трех даже сохранились маковки куполов с потемневшей от времени позолотой. Несмотря на грязно-серый налет на стенах, праздничный красно-зеленый окрас здания притягивал взгляд. Собор святых апостолов Петра и Павла. Таран с благоговением смотрел ввысь. Войну с немцами пережил. Катастрофу пережил. Воистину, святое место. «Кто такие апостолы?» — тихо спросил Глеб. Ишкарий оживился, выступив вперед. «Брат Савелий, апостол новой веры, вера исхода в...» «Рот свой поганый закрой, богохульник!» Таран взорвался, схватив сектанта за ворот и поднимая в воздух. Под внимательным взглядом Кондора проводник опустил Ишкария на землю. Сектант юркнул за спины сталкеров. «А этот собор действительно такой древний?» — попыталась сменить тему Ната. «Еще в царские времена заложен был». Проводник снова глядел на сооружение. «В Великую Отечественную досталось ему. Били по собору прицельно, когда корректировщик немецкий наверх залез и следил за нашими кораблями. И за Кронштадтом». Повисла долгая пауза. Потом Кондор с Тараном одновременно взглянули друг на друга и, не сговариваясь, пошли к входу. Глеб поспешил следом, а остальным Кондор приказал ждать внизу. Довольно легко им удалось отыскать лестницу, ведущую на колоннаду. Решетка, перегораживающая коридор когда-то, сиротливо валялась на пыльных ступенях. Поднимаясь все выше, Глеб осторожно касался пальцами стен величественного храма. От сооружения почти ощутимо веяло древней силой. Какие тайны хранят эти стены? Каким еще страстям человеческим станет храм немым свидетелем? На одной из стен, на куске, очищенном от потрескавшейся штукатурки, Глеб заметил текст, начертанный мелкими кривыми буквами. «Произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как волосеница, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток. И святая гора, и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор». Откровение святого Иоанна Богослова, глава 6. Дальше было не разобрать. Как ни вглядывался мальчик в шершавую поверхность стены, пытаясь узнать что-то еще о тех ужасных днях катастрофы, большего храм ему не открыл. Глеб не раз пробовал расспрашивать Палыча о том, как случилось это. Старик всегда отмалчивался и лишь однажды выдавил из себя несколько скупых фраз о реве сирен, криках, панике, толчее при эвакуации, голоде и лишениях первых месяцев под землей. Вспоминать об этом Палыч не любил. То ли по утерянной родине тосковал, то ли еще что. Чаще о людях говорил. О тех, кто своими распрями и амбициями довел мир до катастрофы, и тех, кто, поддавшись панике, по головам других лез в спасительное лоно метрополитена. Жестко говорил, зло, будто на весь мир обиду затаил, а после разговоров этих всегда уходил в свой угол, горькую пить. Таран окрикнул ученика. Глеб, прыгая через две ступеньки, поднялся к сталкерам. У мальчика дух захватило от ошеломительного вида, открывшегося с верхотуры. Разглядывая панораму покинутого мира, Глеб испытывал и восторг от бескрайности расстилавшегося вокруг пространства, и горечь от его заброшенности и безжизненности. Мальчик не в силах был понять, насколько велики должны быть ненависть и безрассудство человеческое, чтобы принести в жертву все живое — природу, воду, землю. Взглянув в другую сторону, Глеб обомлел. Точно такое, как в его сне, за деревьями простиралось море. Ну, почти. Финский залив. А вон та полоска земли и есть Кронштадт. Таран указал рукой вдаль. Кондор достал бинокль и принялся внимательно изучать далекий берег. Ну что там, видно чего? Тишь да гладь, сигналов тоже не наблюдаю. Вдоволь налюбовавшись бликующим водным пространством, Глеб прошел по периметру галереи на противоположную сторону. Внизу раскинулось заболоченное озеро. На илистой поверхности булькали пузыри. Белесая дымка испарений, поднимаясь с воды, обволакивала два островка, заросших кустарником. Присмотревшись, мальчик заметил там какое-то движение и позвал наставника. «Вдруг там люди?» — подумал Глеб. «Вот на Московской удивятся, когда узнают, что именно я...» «Опа!» — бывалому сталкеру хватило одного взгляда в прицел винтовки. «Старые знакомые. Ольгин пруд облюбовали». Подбежал Кондор, глянул в бинокль и выругался. Глеб, сгорая от любопытства, довольно бесцеремонно выдернул аппарат из его рук и приник к окулярам. В прибрежной растительности мелькали серые головы волколаков. На мгновение Глебу показалось, что одна из морд уставилась прямо на него. Мутант задрал голову вверх и протяжно завыл. Среди кустов зашевелились горбатые широкие спины его сородичей. И, откликаясь на зов, вся серая масса вдруг тронулась с места и двинулась к мостику, соединявшему острова. «Что делать, сталкер? Ждать? Прятаться?» — зачастил Кондор, наблюдая за тем, как волколаки тягучими скачками несутся по второму острову. Самые резвые из тварей уже выскочили на мост, соединявший острова с берегом. «Текать надо». Они слетели по ступеням. Остальные, похватав с асфальта оружие, побежали за ними. Мерный стук тяжелых ботинок по мостовой немного успокаивал нервы. Взмокшая под резиной противогазов кожа неприятно зудела. «Все бегаем и бегаем, как сайгаки», — подал голос Дым. «Шмальнули бы чуток по собачкам, и вся недолга». «Бельгийц тебе мало, Гена? Не наигрался еще?» — огрызнулся командир. «Живее, живее, НАТО!» «Парк!» — рявкнул Таран. Дым, не останавливаясь, на полном ходу врезался в кованые ворота. Створки, жалобно звякнув, распахнулись настежь. Одна из них, не устояв под натиском мутанта, слетела с петель. Пролетев по верхнему парку, сталкеры обогнули руины дворца и спустились вдоль широких ступеней большого каскада. Погони пока не было. Внизу Глеб увидел статую. Голый, мускулистый человек в рукопашную боролся с диковинной тварью. «Это кто?» — не удержался от вопроса мальчик. «Самсон». «Он тоже сталкер?» «Еще какой!» — ухнул Ксива. «Только химзу не носил». «Костюм химзащиты». «Принципиально». Угрюмые бойцы не отреагировали на шутку. Слишком свежо еще было воспоминание о гибели бельгийца. Лишь брат Ишкарий, не удержавшись, глупо захихикал. Но и смех его оборвался, когда отряд приблизился к статуе. Иссохший бассейн, окружавший скульптуру, доверху был заполнен человеческими останками. Потемневшие от времени и пыли кости с налипшими на них обрывками истлевшей одежды, жуткие оскалы черепов. «Твою ж налево! Это как надо жизнь ненавидеть, чтоб такое вот...» Губы шамана дрожали. Мальчику доводилось видеть трупы. Однажды он даже видел человеческий скелет. Год назад один чудик с Московской, изрядно набравшись, уснул в сбойке недалеко от станции. Его нашли через пару дней, остались только кости, начисто обглоданные крысами. Но чтоб вот так, что должно было произойти в сознании людей, в одночасье превратившихся в... Таран называл таких выродками. «Почему люди делали это? Почему убивали друг друга?» Мальчик обратился к подошедшему наставнику. «Здесь произошло что-то ужасное. У ненависти человеческой много личин. Ты видишь одну из них?» Вместо сталкера нараспев ответил брат Ишкарий. «Это неправильно. Так не может быть везде». «Откуда такая уверенность, Глеб? В этом мире уже 20 лет все неправильно», — покачал головой Таран. «Не знаю. Просто хочется думать, что должно быть что-то другое, хорошее. Нормальные люди, чистая земля». Мальчик мечтательно прикрыл глаза. «Вот бы найти место, где все по-другому». «Так в чем дело? Ищи», — усмехнулся сталкер. «Но где мне искать? Как?» Глеб взволнованно смотрел на наставника. «Неважно как. Если решил что-то сделать, сделай первый шаг. И не бойся сделать следующий». Таран отчего-то стал вдруг предельно серьезен, наставляя ученика. «Бойся бездействия. Наметь цель и выкини с головы остальное». Слова сталкера затронули в душе мальчика потаенные струны. Не раз представлял он в своих грезах города до катастрофы. Теперь Глеб отчетливо осознал, чего желает больше всего. Он будет искать уцелевшую землю, пока будут силы. Хотя бы в память о родителях, что мечтали о ней и взахлеб рассказывали когда-то удивительные вещи об утраченном мире. «Спасибо», — Глеб смотрел Тарану прямо в глаза. «За что?» — немного иронично спросил наставник. «За то, что выбрали меня». «А, соображать начал», — хмыкнул сталкер, отворачиваясь от ученика. «Опасно торчать здесь, двигать надо», — бросил он Кондору. Кондор кивнул. «Ну, чего встали, бойцы? Костей не видели? Тронулись!» И снова марш-бросок. Следуя за проводником, отряд уходил все дальше и дальше, пробиваясь через прибрежные джунгли и обходя очаги радиации. «Это нижняя дорога», — Таран на ходу показывал Кондору карту. «Дальше мимо очистных проскочим и на Аранинбаумское шоссе. Вот здесь к берегу свернем, а там всего 500 метров до раската». Глеб услышал еще одно знакомое слово и мысленно сделал себе пометку. Судя по всему, сегодняшний переход подходил к концу. Подумав о привале, Глеб вдруг осознал, как вымотался за день. Мальчик бежал, желая только одного, чтобы никто больше не встал у них на пути. Враждебный внешний мир, похоже, решил дать незваным гостям передышку. Отряд беспрепятственно проскочил по намеченному маршруту. Из-за крон корявых деревьев показалась макушка высокой железной башни. Чем ближе путники подходили к берегу Финского залива, тем массивнее и внушительнее становился красно-серый железный столб. В верхней части вышка расширялась. Цилиндрическое утолщение по всему периметру опоясывали обзорные окна. У основания башни на железе стены отчетливо выделялись глубокие параллельные борозды, как будто автограф неведомого хищника. «Что за вышка?» — спросил окунь проводника. «Раскат, центр управления движением судов. Если где и сохранилось радиолокационное оборудование, то только там. Стоит попробовать прощупать эфир». «Ты хочешь сказать, я хочу сказать...» Таран кинул быстрый взгляд на Глеба, «что, возможно, уже сейчас удастся получить некоторые ответы».